Глава 9. После того, как полиция уже во второй раз за этот вечер приехала в дом Ларсонов, после того, как они осмотрели место преступления и задали еще больше вопросов, а также конфисковали кирпич и записку, после того, как Лейла выманила перепуганного цилиндра из-под дивана, а мистер Вернон пообещал развести всех неудачников по домам, после того, как они с миссис Ларсон и мисс Паркли убрали осколки и залатали разбитое окно куском пластика, Ридли, наконец, проехала за дверь под лестницей и вниз по рампе к маленькой комнатке, которую отец обустроил для нее несколько лет назад. Девочка щелкнула переключателем, и старые лампочки Эдисона, свисающие с потолка на длинных проводах, осветили ее рабочий стол. Стены были выкрашены в черный, и комната казалась размером со шкаф. Но Ридли нравилось, что она принадлежит только ей. Пространство разделяли полки и шкафчики. К столам были прикреплены выдвижные зажимы, чтобы Ридли могла легко дотянуться до контейнеров и инструментов, лежащих слишком далеко или высоко. Отец называл это помещение лабораторией, что вызывало у Ридли улыбку. От мысли о том, что она похожа на безумного ученого с настоящей лабораторией, было немного странно. Но эта же мысль заставляла ее чувствовать себя невероятно могущественной. Девочка знала, что не безумна, что бы это ни значило, как знала и то, что работа над проектами позволяет ей успокоиться и собраться с мыслями. Сейчас настал тот самый момент, когда Ридли определенно надо было успокоиться. Она осмотрела чертежи, составленные в конце лета, и сравнила их с устройством, над которым работала. Большой черной коробкой на колесиках, которая стояла сейчас на полу позади стола. В дверь постучались. «Не сейчас, мам!» — отозвалась Ридли. «Неужели она не может и нескольких минут поработать без того, чтобы кто-то ее не отвлек?» Но дверь все равно открылась. «О, мисс Паркли!» И хотя девочке хотелось остаться одной, она все равно испытала странное разочарование от того, что это оказалась не мама, пришедшая ее проведать. «Я думала, вы уже ушли?» «Пока еще нет», — сказала мисс Паркли. «Ты не против?» Она жестом указала на помещение, спрашивая дозволения зайти. Ридли, помедлив, кивнула. Несколько секунд мисс Паркли искала, куда бы сесть, но так и не найдя, неловко оперлась о рабочий стол, тут же поскользнулась на стопке бумаг и снова выпрямилась. «Я такая неловкая!» — со смешком воскликнула она. «Что случилось?» — спросила Ридли, переворачивая старательно составленные чертежи так, чтобы их не было видно. «Хотела проверить, как ты. Думаю, я в порядке». Ридли вытянула вперед руки. «Порезов нет. Царапин нет. Синяков нет». «Ах, ну, не в этом смысле». Ридли посмотрела учительнице прямо в глаза, пытаясь угадать, о чем та думает. «Где мама?» «Звонит рабочим, чтобы те пришли завтра и починили окно. Я предложила остаться на ночь, но она отказалась». Мисс Паркли заметила коробку на полу, но Ридли тут же попыталась заслонить ее собой. Это был секрет, особенно для таких непонятных людей, как ее учительница. «Хочешь поговорить о том, что случилось?» «Не особо». «Хочешь поговорить о чем-нибудь? О чем угодно? Мне это помогает, когда я взволнована, растеряна или в абсолютной ярости». «О чем говорит эта женщина?» — недоумевала Ридли. «О матери? О нападении на выставке? О дяде Картера? Или о кирпиче? А еще, если мне кажется, что я в тупике, помогает взглянуть на ситуацию с другой стороны. Если я считаю, что знаю единственное возможное решение, я начинаю чувствовать себя беспомощной, если оно не помогает. Или если другие отказываются все делать по-моему». «Ага», — отозвалась Ридли, не слишком понимая, к чему идет разговор. Острый нос мисс Паркли словно целился в нее сверху. Женщина скрестила ноги, прикрытые длинной шерстяной юбкой, и, небрежно откинувшись назад, попыталась опереться ладонями о рабочий стол. Но тот был завален всякими инструментами, отвертками и тому подобным, и учительница отпрянула, чуть не насадив себя на доску с торчащими из нее гвоздями. «Ай, «Все в порядке, никакой крови, все в порядке. В любом случае, я просто хотела сказать, это здорово, что у тебя есть свой личный уголок. Сосредоточившись на чем-то, мне всегда было проще разобраться в себе. Ты умная девочка, Ридли. Тебе нравится тщательно все обдумать. Ты найдешь способ разгадать эти загадки». «Спасибо, мисс Паркли», — шепнула Ридли. Ей не хотелось слишком уж радоваться этим словам, но, по правде говоря, после всех сегодняшних событий было очень приятно слышать их. Это напомнило ей о том, как с Картером разговаривал его дядя, как умолял и просил прощения, однако все равно погнался за ними по городу. Ридли помнила, как обманула волшебных неудачников Сандра Сантос, как Мик и Эмили Меридиан пытались манипулировать Тео. Даже самому Данте Вернону, кажется, непросто было говорить правду, чистую правду и только правду. Взгляд мисс Паркли скользнул в сторону бумаг с чертежами секретного проекта Ридли. Незримая связь с учительницей, которую девочка только что почувствовала, тут же исчезла. Как она могла так сглупить? Ридли схватила чертежи и прижала их к груди. Казалось, будто ее ткнули прямо в мозг раскаленной кочергой, и слова, сорвавшиеся с языка, были такими быстрыми и горячими, что она просто не успела их удержать. «Вы работаете на Каллагана?» Мисс Паркли вздрогнула. «Каллагана?» Она нервно хихикнула. Ридли понимала, что это не входило в ее план, но удержаться уже не могла. «Каллагана?» — повторила она. «Вы работаете на него?» Мисс Паркли помотала головой. Пряди ее светлых волос наэлектризовались и взметнулись в воздух. «Не понимаю, о чем ты говоришь. Убирайтесь! Но я сказала, убирайтесь!» Учительница плотно сжала губы и коротко кивнула. «Прости, что побеспокоила тебя. Я вернусь утром». Когда учительница ушла, Ридли посмотрела на свой проект, ужасаясь тому, что позволила себе быть такой доверчивой, и тому, как сорвалась на мисс Паркли. Подняв отвертку, она начала прикручивать дверцу к новому устройству, как и собиралась. А когда закончила, почти весь переполнявший ее гнев улетучился.